Глава третья. Мозг лихорадочно работал. Бежать было некуда. Второй этаж — это, конечно, не девятый, но и тело у меня, прямо сказать, не спортивное. Серега и на веселых стартах в детском саду вряд ли вошел бы в число призеров. Звать на помощь бессмысленно. Судя по тому, что я уже узнал о репутации предыдущего хозяина тела, соседи не придут на выручку. Я глубоко вздохнул, снял цепочку и открыл дверь, стараясь выглядеть спокойным. «Здравствуйте», — произнес я, удивляясь собственной выдержке. «Чем обязан?» Один из мужчин, тот, что повыше, с небольшим шрамом над бровью, недобро усмехнулся. «О, посмотрите-ка, как вежливо! Прямо доктор Айболит, а не лох серый! Что, решил хорошего мальчика изобразить?» «Чем могу помочь?» — осторожно спросил я, изо всех сил стараясь не выдать паники. «Ты дурку косишь или как?» — нахмурился второй пониже и пошире в плечах, похожий на раскормленного мопса. «Михалыч сказал, сроки вышли. Ты должен 320 штук, и он больше не хочет ждать». 320 тысяч. Не то чтобы сумма большая. Но то для меня в прошлой жизни, а вот для доктора в районной больнице зарплата за несколько месяцев. К тому же у хозяина этой квартиры вряд ли имеются хоть какие-то накопления. «А что насчет отсрочки?» — предложил я, лихорадочно обдумывая варианты. Мужчины переглянулись, явно удивленные моей реакцией. «Ты, видать, башкой где-то долбанулся!» — хмыкнул шрамобровый. «Мы тебе уже 3 отсрочки давали. Ты в последний раз обещал расплатиться после дежурства. И что? Опять голяк?» «Послушайте, я попытался говорить спокойно и убедительно. У меня скоро будет премия в больнице. Серьезная сумма. Я отдам все до копейки. Просто нужно еще немного времени». Это была чистой воды импровизация, но единственное, что пришло в голову. «Премия? Тебе?» Мопсоподобный громко рассмеялся. «Ты там людей пачками дохнуть отправляешь, а сам на премию рассчитываешь? Ври, ёпта, хотя бы правдоподобно, тля!» Я сглотнул. Ситуация становилась все более неприятной. «Неделя». — твердо сказал я. — Дайте мне неделю, и я верну долг. Полностью. Шрамобровый прищурился, разглядывая меня с подозрением. — Что-то ты сегодня странный, серый. И трезвый. Обычно ты к этому времени уже в хлам. Решил завязать с выпивкой. Быстро ответил я. Новая жизнь — все такое. Зарабатывать нужно. Долг отдать. «Домик еще хочу, в Хорватии». Тот хмыкнул и переглянулся со своим мопсоподобным подельником, а тот выдал. «В Черногории лучше, там...» Но запнулся. Его кореш со шрамом после короткой паузы кивнул. «Ладно, уговорил. Последний раз, жирный. Неделя. Но если через неделю денег не будет...» «Отправишься в больницу уже как пациент, понял? А лучше сразу в морг. Михалыч не любит, когда его дурят». «Понял», — кивнул я. «Через неделю все верну». «Смотри у меня!» — он ткнул пальцем мне в грудь. «Не вздумай бегать или прятаться. Найдем где угодно. Даже в Хорватии. Или в Черногории», — злобно рявкнул мопсоподобный. Они развернулись и начали спускаться. А я закрыл дверь, прислонившись к ней спиной. Ноги подкашивались от пережитого стресса. Прекрасно, просто прекрасно. К списку проблем добавился долг в 320 тысяч рублей какому-то явно не самому доброжелательному кредитору. Такой однозначно не будет просто ругаться, как Марат. Хорошо, хоть выбил неделю на погашение. Только где взять деньги? Я вернулся на кухню. Хотел налить себе воды, но все стаканы и чашки были грязными. Часть я вообще выбросил. Поэтому попил так, из-под крана. Горло пересохло от нервного напряжения. В голове мелькнула мысль, что неплохо бы употребить чего покрепче. Остро захотелось коньяка. Я аж сглотнул. И с удивлением осознал, что это была не моя идея, а скорее инстинктивная реакция тела, привыкшего заливать стресс алкоголем. Странное ощущение — быть одновременно собой и кем-то другим. Мое сознание, мои знания и опыт, но физические реакции и привычки чужого тела. В правом верхнем углу поля зрения снова появился полупрозрачный интерфейс системы. Зафиксировано состояние стресса. Рекомендуется дыхательная гимнастика для снижения уровня кортизола. Не рекомендуется прием алкоголя, никотина и других психоактивных веществ. Я усмехнулся. Спасибо за совет, таинственная система, чем бы ты ни была. Стресс явно следствие визита коллекторов. Что ж, есть у нас верный способ успокоиться. Например, можно подышать в полиэтиленовый пакет, но это для совсем тяжелых. А я предпочитал дыхательную гимнастику, особенно технику 478, научно доказанный метод борьбы со стрессом. Выполняется не просто, а очень просто. 4 секунды вдох, 7 задержка, 8 выдох. Такое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, а она — своего рода тормоз организма, противовес адреналиновой гонке. Пока симпатика кричит «бей или беги», парасимпатика мягко шепчет «успокойся, отдохни». Она замедляет сердце, расслабляет мышцы, включает пищеварение и восстановление. Когда она работает нормально, человек спит крепко, ест с аппетитом и вообще чувствует себя живым. Но в этом теле система явно давно сломалась. Вечный стресс, алкоголь и никотин выжгли ее дотла, оставив организм в режиме постоянной боевой тревоги. Отсюда и все Серегины проблемы. А ведь решались они простыми упражнениями. Хотя бы 5 минут в день на технику 478, которая убирает тревожность, снижает уровень кортизола и адреналина, и тело могло бы полноценно отдыхать, восстанавливаться и избежать страшных болезней. Простая физиология, но как эффективно. Сев на кровать, я выпрямил спину и попробовал. Вдох на 4, задержка. Но уже через пару секунд начал задыхаться и почувствовал, как тело сопротивляется. Легкие хрипели и свистели. Хронический бронхит курильщика давал о себе знать. В прошлом теле я мог спокойно задерживать дыхание на выдохе на 1,5 минуты, наслаждаясь медитативным спокойствием. Здесь же каждая задержка превращалась в мучение. 4 секунды вдоха через нос, легкие еле наполнились, словно через засоренный фильтр. 7 секунд задержки, и уже хотелось кашлять, в груди что-то булькало. 8 секунд выдоха, вместо плавного потока воздуха какое-то хриплое сипение. Но я упрямо продолжал. 5 минут дыхательной гимнастики. Тело протестовало, требовало привычной сигареты, но мозг знал, правильное дыхание буквально лечит меня изнутри, снижает воспаление, улучшает насыщение клеток кислородом, запускает восстановительные процессы. К концу 5-й минуты я действительно почувствовал, как напряжение понемногу отступает, не исчезает, этому телу нужны месяцы реабилитации, но становится управляемым. Остатки кортизола я сжег, поприседав. Впрочем, это громко сказано. Колени не гнулись, хрустели, да и вес был слишком большим, а ноги слабыми. Так что приседал слегка, словно садился на стол. Сделав около трех десятков таких полуприседов, я потом едва отдышался, колени аж ходуном ходили. Однако разум прям прояснился. Нужно было продолжать разбираться с ситуацией. Я порылся в лекарствах, которые были у Сергея. Искал что-то адсорбирующее, хоть тот же активированный уголь. Нужно было срочно вывести хоть часть токсинов из организма, иначе завтра я даже с кровати не встану. При взгляде на эту кровать меня аж передернуло. А о том, какое одутловатое будет мое лицо поутру, даже думать не хотелось. Поэтому продолжил искать. К сожалению, ничего подобного в домашней аптечке Сергея я не обнаружил. Вот засранец, еще врач называется. Хотя о чем это я? Все, что он делал, вело только к саморазрушению. Но уголь нужен. Я немного подумал, затем отбросил сомнения. Ни к чему рефлексировать, когда организм разваливается практически на глазах. Вышел из квартиры и направился к соседке Алле Викторовне. Кажется, так ее звали. У меня всегда была не самая идеальная память на имена. Зато я легко определил, где ее квартира. Слышал звук закрывающейся двери. Поэтому нашел без проблем. Позвонил. Некоторое время ничего не происходило. Я уже решил, что она ушла, хотя куда на ночь глядя. Но затем различил какой-то шум и слабый возглас. «Открыто!» Ну, раз открыто, я вошел. «Алла Викторовна», — сказал я, — «это сосед Сергей. Извините, ради бога, что так поздно. У вас есть активированный уголь или любой другой адсорбент? Выручите меня по-соседски». В ответ послышался сдавленный звук. Ведомый дурным предчувствием, я кинулся в спальню. Так и есть. Алла Викторовна лежала на полу и силилась что-то сказать. «Лежите спокойно», — велел я, подскочил к соседке, пощупал пульс. Нитчатый, прерывистый, руки липкие, холодные. Я заглянул в ее глаза. Зрачки изменились. «Сахар!» — прохрипела пенсионерка. «Скакнул?» Она покачала головой. «Упал?» Утвердительный кивок. «Сейчас». Я метнулся на кухню, открыл шкафчик. Ничего. Холодильник. Ничего. Да что же это такое? «Лежите спокойно, я быстро!» — крикнул я и забежал обратно в квартиру Сергея. Я видел на кухне начатую пачку рафинада. Схватил ее и вернулся в квартиру соседки. Быстро плеснул стакан немного воды, хорошо, хоть была теплая в чайнике, и опустил туда 4 кубика сахара, размешал и дал ей. «Пейте!» — велел я, поддерживая стакан. С трудом, но она сделала несколько глотков сладкой воды. Ее все трясло мелкой дрожью. Я сидел рядом и держал ее за руку. Через некоторое время на лицо вернулась краска. Она уже не казалась столь мертвенно-бледной. «Что же вот так?» — попенял я, помогая женщине лечь на диван. «А если бы я не зашел? Гипогликемия — это вам не шутки. И почему у вас ничего сладкого дома нет?» «Диабет у меня!» — проворчала она. «Я специально все сладкое выбросила, чтобы не искушаться, а то не удержусь, сожру все». «Так, а где глюкометр? Давайте сахар измерим. Вы колитесь?» «На инсулине сижу», — вздохнула она. «Иногда колю больше, чем надо». «А вот этого зря, Алла Викторовна», — покачал головой я. «С диабетом шутить нельзя. Опаснее, чем кажется, может и до комы довести». «Да что я вам рассказываю, сами же знаете». Я забалтывал ее специальным докторским голосом, пока паническая атака не пройдет. «А в кармане у вас всегда должна быть конфетка. Лучше леденец, стекляшка. Они долгоиграющие и почти без срока годности. И к эндокринологу срочно надо». «Хорошо, завтра же прямо с утра займусь», — усмехнулась она, пока я мерил ей давление. «А что ты хотел, Сережа? А то у меня из головы все вылетело». «Ну еще бы! Чуть коньки не откинуло. Как тут упомнить? Мне нужен активированный уголь или что-то подобное. Любой адсорбент», — сказал я. «Посмотри там, в белом навесном шкафчике на второй полке. Возьми сколько надо. Уголь есть», — сказала она и добавила. «Даже не знаю, как тебя и благодарить, Сережа. Ты же меня сейчас, по сути, спас. Совет мне еще ваш нужен». Решил воспользоваться ситуацией я. «Понимаете, мой халат совсем не белый, и я обнаружил это буквально только что. А завтра комиссия. Скажите, чем его за ночь отстирать можно? Белизна же не подойдет? Он же пожелтеет от белизны, да? Или лучше в порошке замочить? Но я боюсь, что не отстирается». «Не отстираешь», — задумчиво покачала головой Алла Викторовна. «Что ж ты так в последний момент? Да и не высохнет он за ночь. А еще выгладить нужно». Она умолкла, прикрыла глаза. Я сходил на кухню, нашел там активированный уголь, взял один блистер. Когда вернулся обратно, глаза соседки блеснули. «Сережа, посмотри там, на антресоле. Должен пакет быть такой синий. Поищи». Я полез на антресоль, и действительно, среди барахла был синий пакет. «Нашел! Открой его. Там должен быть белый халат. Я, когда в больнице работала, у меня 56-й размер был. Это сейчас разнесло. Тебе должен подойти». «Спасибо большое», — обрадовался я, вытаскивая белоснежный халат. Примерил. Со скрипом, но сошелся. Пусть он был старого образца, но зато отстиранный и даже выглаженный. Небольшие заломы не в счет. Все равно это гораздо лучше, чем то безобразие, в котором был сегодня Сергей. Алла Викторовна просияла. «Я завтра на работу схожу, потом выстирую, поглажу и верну», — пообещал я. «Да не надо!» — улыбнулась соседка. «Мне он больше ни к чему на пенсии-то. Так что дарю на счастливую профессиональную судьбу». Я искренне поблагодарил. Мы немного поболтали. Я еще раз измерил ей уровень сахара в крови и, убедившись, что все уже нормально, взял честное слово, что она через полчаса съест что-то из быстрых углеводов, например, кусок хлеба с вареньем, а завтра обязательно сходит в поликлинику. «Если опять станет плохо, Алла Викторовна, звоните мне», — сказал я. «Даже ночью. Положите мобильник возле подушки. У вас же есть мой номер?» Она кивнула. «Вот и замечательно. Звоните, если надо будет», — сказал я и вышел из ее квартиры. На площадку как раз поднялась, тяжело отдуваясь, какая-то расфуфыренная тетка. Волосы она красила в вульгарный ярко-рыжий цвет, тот самый, который в народе называют морковным. Отросшие темные корни выдавали, что последний поход в салон был месяца три назад, а может и больше. Наращенные кукольные ресницы торчали пучками, придавая взгляду одновременно удивленное и хищное выражение. Тетка была в обтягивающих черных лосинах в крупный горох, которые немилосердно подчеркивали все лишнее, и в розовом худи с принтом в виде котика с короной. На ногах красовались стоптанные кроссовки, явно не первой свежести. Все это безобразие венчало дешевая бижутерия, массивные серьги-кольца и несколько цепочек на шее, путающихся друг с другом. Она остановилась на площадке, придерживаясь за перила и переводя дыхание. Видимо, подъем без лифта давался нелегко, хотя она всего-то на второй поднялась. Заметив меня у двери Аллы Викторовны, она прищурилась, и на лице проступило выражение злорадного любопытства. — Смотрю, к драчихе заглядываешь, — усмехнувшись, протянула она неприятным визгливым голосом. «Типа надеешься, что она на тебя квартирку перепишет?» Женщина поправила выбившийся локон жирных волос, Я невольно отметил огромные искусственные ногти, длинные, острые, ядовито-синего цвета с какими-то блестками. Почти как у Росомахи из комиксов, только вульгарнее. Как она вообще с такими когтями в быту обходится? Как ту же картошку чистят, даже не представляю. У Росомахи они, помнится, въезжали внутрь, а вот как у нее, вообще непонятно. «Так у нее типа племянник есть», — продолжала она, явно наслаждаясь возможностью посплетничать. «В Москве живет большой человек, так что зря бегаешь, Епиходов». Она едко хихикнула, и этот звук прошелся по нервам, как ногтем по стеклу. В ее голосе читалось торжество, мол, вот я тебя раскусила, голубчик, знаю я таких. Меня вдруг накрыло раздражение. Весь этот день, смерть, перерождение, тело на грани, долги, а тут еще и эта особа с ее нелепыми домыслами. Так она уже на меня переписала. Невозмутимо сказал я, решив потроллить неприятную соседку. «Да ладно!» Глаза у Росомахи округлились и чуть не вылезли из орбит. Рот приоткрылся, обнажив неровные зубы с золотой коронкой спереди. Она даже на шаг вперед качнулась, забыв про отдышку. «Серьезно? Уметь надо!» — бросил я, подчеркнуто гордым голосом, разворачиваясь к своей двери. Ключ в замке провернулся со знакомым щелчком. «Да погоди ты! Кому говорю, постой!» — заголосила тетка, но я уже переступил порог. «Спокойной ночи!» — вежливо пожелал я и захлопнул дверь прямо перед ее любопытным носом. За дверью еще секунд 10 слышалось возмущенное сопение и топот, а потом звук удаляющихся шагов. Я прислонился спиной к двери и усмехнулся. Завтра весь подъезд будет обсуждать, как драчиха квартиру на Епиходова переписала. Ну и пусть. Может, хоть злопыхателей немного поубавится.